Это ты, который становишься мужчиной. Я еще не мужчина, Бен, говорю я, чуть не захлебываясь. Заткнись, я даже не знаю, сколько дней осталось до моего дня рождения. Тут он улыбается, и эта улыбка говорит мне, что спорить бессмысленно. 16, отвечает он. 16 дней осталось. Он берет мой подбородок и приподнимает. Но ты уже давно стал мужчиной. И никому не позволяй говорить, что это не так. Бен! Ступай, говорит он, отдает Виоле бинокль и крепко меня обнимает. Ни один отец так не гордился своим сыном, шепчет он мне на ухо. Нет, хнычу я. Так нечестно. Да, нечестно, Бен отстраняется. Но в конце дороги тебя ждет надежда. Никогда об этом не забывай. Не уходи. Я должен. Опасность уже рядом. Все ближе и ближе, добавляет Виола, глядя в бинокль. Тук-дук, тук-дук, тук-дук. Я его задержу. Бегите, пока не поздно. Бен смотрит на Виолу. Дай мне слово, что и дальше будешь помогать Тоду. Даю слово, отвечает она. Бен, прошу тебя, ну пожалуйста. Он в последний раз хватает меня за плечо. Помни о надежде. Больше он ничего не говорит. Разворачивается и бежит с холма на дорогу. Внизу он оглядывается и видит, что мы никуда не ушли. «Чего вы ждете?» — кричит он. «Бегите!»